Здравия, уважаемые слушатели Народного славянского радио! Я Елена Андреева. В этом репортаже я хочу рассказать вам об одном из клубов бардовской песни Москвы – клубе «Остров», создателем которого является музыкант, поэт, исполнитель собственных песен Сергей Красоткин. Первый раз я попала туда в марте этого года и получила необыкновенно доброе и светлое впечатление. Собираются здесь барды, поэты, исполнители песен, стихов. Слушая выступающих, мне однажды вдруг вспомнилась фраза из Маугли: «Ты и я, мы одной крови». Именно так чувствуется созвучие исполнителей и слушателей. Жаль, что такие мероприятия пока остаются малочисленными. Возможно, это связано с тем, что такие произведения способны исполнять и слушать люди, имеющие глубокие и чувственные души, а современный мир старается это всячески прятать. А возможно, здесь просто собираются друзья, способные слышать и слушать друг друга. И рождаются строки, музыка, и открываются сердца навстречу искреннему посылу исполнителей. Мы сейчас беседуем с участницей этого замечательного концерта Зинаидой Маляновой. Здравия, Зинаида. Здравствуйте. Зинаида, у вас очень душевная песня. Вы сами являетесь автором, исполнителем своих песен? Знаете, основной источник моих песен – это интернет. Вот. Как только вот появился, у меня появилась такая возможность, я смогла добывать вот такие какие-то глубокие, мудрые, духовные песни. И в основном я являюсь именно исполнительницей. Но вот вы перед этим спросили меня, как вообще я попала в этот клуб. Это история знакомство с талантливыми людьми, бардами, которые меня подтолкнули к тому, чтобы я попробовала свои силы тоже вот в сочинительстве, не поэтическом, а музыкальном. У меня знакомая моя по студенческим годам девушка, которая увлекалась в то время, Наталья Кушнирёва, в то время сочинением стихов, а сейчас, когда мы спустя очень-очень долгое время встретились, оказалось, что у нее уже свои сборники стихов, и она меня подтолкнула, говорит: «Напиши, пожалуйста». Я говорю: «Нет, я не могу». Но поскольку они мне понравились, я попробовала, и у меня получилось вот несколько песен написать. Так что я теперь себя могу причислить к этому братству бардовскому. Но в основном я исполняю, да. И именно, и больше всего мне, конечно, нравится, хотя музыкальная часть для меня очень важна, но не настолько же важна поэтическая. То есть если мне вот понравилась песня, она сразу легла у меня и вроде как бы стихотворной, и музыкально, прежде всего музыкально ложится. Я начинаю ее петь, а стихи вот не идут, не ложатся. Вот не от... Я не могу произнести вот эту мысль, которая там вложена в этих стихах. Все-таки вот толчок такой. То есть я как бы исполнитель, но исполнитель, который очень ценит поэтическую сторону. А как начали рождаться? С чего началось? А вот я вот объяснила. Вот спустя много, очень десятки лет, я, встретив свою знакомую, она мне подарила свой сборник и попросила написать. И я, не веря даже в свои возможности это сделать, я написала на ее стихи. А с музыкой? С музыкой. Да, как давно знакомы? Вы, в принципе, да, это профессионально. Понятно. Знаете, да, я, как трудно сказать, профессионально это когда человек работает. Да. Я не работаю. Вот об этом я хотела спросить. Нет. Вам расскажите, вы работаете в этой сфере? Нет. Или я инженер по образованию, да. Но песня и музыка всю жизнь как бы со мной. То есть вот я поступила в институт и сразу начала заниматься классическим пением. Потом я пела эстраду, пела джаз. То есть одновременно все. Вот я никогда не выделяла что-то, мне все нравилось. И всегда параллельно шла вот бардовская песня, авторская песня. И в конце концов, ну такая, ну ближе к романсу. И в конце концов оказалось, что вот именно это, как бы эта песня бардовская, авторская даже, я не хочу сказать бардовская, потому что она не Костровая, а именно вот авторская песня, в которой сочетаются, я считаю, всегда очень много талантливых вот людей, которые занимаются этим делом, и в них сочетается неразрывно и очень красиво, не знаю, ну, полноценно, вернее, да, равноправно сочетаются и стихи, и музыка. Вот это мне очень нравится. Вы где-то еще показываете свои песни или ну, клуб вот «Остров»? Это нет, нет, вы знаете, у нас, собственно, я где-то несколько лет назад, до того я как бы варилась так в собственном соку, там где-то пела иногда, а потом познакомилась вот с бардовским, то есть с авторами-исполнителями, которые меня приобщили, оказывается, в Москве. Это не единственный клуб в Москве. Музыкально-литературные гостиные сейчас очень распространены. Они проходят в библиотеках, в социальных каких-то делах, в клубах. И вот нас приглашают в разные места, и мы там даем концерты в составе вот какой-то. Концерты сольные какие-то бывают. Так что... А именно об этом месте, вот об этом клубе, что вы можете сказать? Недавно появилось, собственно говоря, я так поняла, Сергей Антон недавно организовал. Очень хорошее место, очень приятное, такое душевное. И Сергей очень, я считаю, так хорошо это все ну, создает какую-то ауру такую здесь приятную. Потом библиотека помогает. Да, наверное, именно, получается, что именно на его энергию приходят сюда и исполнители, и слушатели. Да, потому что я с ним, собственно, сначала познакомилась, вот, будучи знакома с авторами-исполнителями, мне дали послушать его. Мне очень понравился его голос. Понравился вот этот подход к стихонной пишет сам, да, к поэзии. И потом я вот уже с ним познакомилась воочию, а теперь вот он уже приглашает к себе. Хорошо, благодарю вас, Зинаида, и от всей души желаю вашему творчеству течь дальше светлой чистой рекой и наполняться и получать своих слушателей. Всего вам доброго. Очень приятно познакомиться. Каждая встреча в клубе «Остров» проходит в теплой, дружеской обстановке. Исполнители и слушатели приветствуют друг друга взаимной радостью от новой встречи и новыми произведениями. После концерта я побеседовала с постоянными участниками клуба Еленой и Виталием Новиковыми и создателем клуба Сергеем Красоткиным. Я беседую сейчас с участниками этого удивительного концерта клуба «Остров». Представьтесь, пожалуйста. Елена и Виталий Новиковы. Я слушала вашу песню в вашем исполнении, очень добрую, душевную. Расскажите, пожалуйста, о том, как создаются ваши песни. Песни создаются вообще не из ниоткуда, откуда-то свыше приходит. Бывает так, что видишь стихи, и вдруг появляется мелодия. А бывает наоборот, сначала мелодия, а потом стихи ложатся. А бывает вообще проведение Всевышнего, как вот несколько последних песен, вот у нас как, совершенно вот неожиданно. Для нас мы сами сочинили эти песни. А те песни, которые мы сегодня исполняли... Молитва, в частности, то, что сочинил Виталий, музыка Виталия, молитва на стихи Михаила Юрьевича Лермонтова. Это вот, знаете, как появилось что-то, и не могли найти стихов. Вспомнили, что наш сын очень любил Лермонтова, подошли к книжному шкафу, достали томик Лермонтова, открыли и попали в десятку. Вот так вот. Ну, много есть песен, романсов на эти стихи. Ну, мы слышим так эту песню. Сегодня было две версии этой песни. На эти же стихи Булахова, Рамаз Булахова, Михаил Лермонтов, Юрьевич Лермонтов. И наша версия. А в клуб как попали? В клуб Сергей нас пригласил. Пересекались по тусовкам, вот он пригласил нас. Значит, будем потом спрашивать у Сергея, да, как пришла идея создать этот клуб, откуда приходят. Ну, да, Сергей, мы давно говорили Сергею, что надо бы, потому что он тоже приходил в другие клубы, в «Свечу» и на «Полянку», в шахматно-шашечный клуб, тоже замечательный, на «Якиманке». Вот, мы, Сергей, видимо, захотелось что-то свое вот собрать. Ну, мы на первых этапах немножечко, чуть-чуть ему помогали, в смысле, с рекламой, в интернете выставляли, чтобы чуть-чуть помочь человеку, потому что, чтобы узнали как можно больше людей. Ну, и тогда скажите пару слов нашим слушателям. Чтобы приходило еще больше народу в этот клуб, потому что мало знают о нем. Он открылся только совсем недавно. И бывают очень интересные поэты, музыканты. Бывают дебюты, которые тоже, которые дают, это свободный микрофон, он дает старт для новых музыкантов, для новых поэтов, чтобы они могли открыться, чтобы они могли показать, на что люди способны сами. И еще вот, что вот самое приятное в свободном микрофоне, многие против свободного микрофона, а нам нравится свободный микрофон, потому что через свободный микрофон мы сами пришли в это творчество. Чтобы люди, которые еще не умеют высказывать свои мысли, показывать свою музыку, чтобы они учились у более опытных музыкантов, поэтов, и показывали это, и отдавали частичку своей души людям. Получается такой своеобразный тренажер выхода на большую сцену, да? Большая сцена – это дело такое. Даже больше нет, не для большой сцены, а чтобы поделиться своей частичкой своей души с окружающими. Вот как вот мы привлекаем других вот людей, Виталий тоже. Приходят люди, отдыхают душой. Именно душой. Благодарю вас от всей души, от имени наших слушателей, в свою очередь, желаю вам творческого вдохновения. Спасибо. И добра. Спасибо, моя хорошая. Ну и побеседуем, конечно, с создателем этого удивительного клуба «Остров» Сергеем Красоткиным. Добрый вечер, Сергей. Добрый вечер, клуб «Остров». Ну вот так вот решили ему назвать «Остров». Если про название вначале говорить, наверное, потому что на этом острове должны быть собираться люди, искать свое, как говорится, свой берег надежды, свой берег любви, свой берег всего того доброго, что есть в мире. Клуб был создан в сентябре, в конце сентября 2016 года. В него приходили авторы-исполнители, поэты. Сначала приходили. Ну, небольшое количество людей приходило. Каждый вечер собиралось не больше 15-16 человек. Сейчас самое маленькое – это 30-35 человек. Бывают аншлаги, человек по 60-70 в этом зале. Вечера проходят с разной тематикой. Тематика вечеров авторская, как у нас сейчас любят говорят, бардовская. Вот. Бывает тема романсы современные, старинные. Бывает тема народная, фольклорная. Вот, 22 апреля 2017 года тема у нас будет джазовая, такой джаз, весенний джаз. Конечно, выступает очень много профессиональных музыкантов, которые, может быть, где-то не задействованы или где-то у них свободное время есть, они не против к нам прийти и просто показать свое искусство. Вот. Очень интересных много классических певцов. Даже один раз была танцевальная пара у нас. Вот. И вечера проходят, как правило, с половины пятого до половины восьмого, чему я очень рад, потому что время не очень позднее, люди успевают и дела дома поделать, и прийти, и у нас, как говорят, расслабиться, отдохнуть, и тем, кому это надо, принять участие. Для жителей Москвы и ближайшей местности адрес, пожалуйста, скажите, чтобы знали, куда можно прийти, отдохнуть, насладиться вашим творчеством. Адрес нашего клуба, значит, это метро Тимирязевская или Фанвизинская, улица Яблочкова, дом 43, библиотека номер 51, музыкально-поэтическая гостиная «Остров». Хорошо. Когда я сегодня пришла на этот концерт, на этот вечер, мне вспомнилась фраза «Ты и я, мы с тобой одной крови». Скажите, Сергей, именно таков замысел этого клуба? Конечно, люди приходят разные. Они не могут себя в одно мгновение считать одной крови с кем-то. Но когда что-то получается и удается в тот или иной вечер, то действительно многие говорят, вечер удался, и мы в конце этого вечера были одним духом, одной кровью. Наверное, это правильно. Главное к любому из вечеров подобрать людей правильных по профессионализму, исполнительству, звуку, по духу. А такие люди есть у нас, которые еще могут что-то показать, что-то рассказать про свое искусство. Я думаю, что в этом плане и будет развиваться наш клуб, так чтобы каждый мог сказать, мы с тобой братья и сестры, мы с тобой одной крови. Это и чувствуется. От себя и от наших слушателей благодарю за этот чудесный вечер. И желаю вашему клубу быть и быть добру в клубе «Остров». Всего доброго. Спасибо вам, спасибо вашей радиостанции. Сегодня я рассказала вам о людях, проводящих светлые потоки стихов, песен в наш мир, с любовью относящихся к своему творчеству и преданных ему. От всей души желаю слушателям Народного славянского радио тепла и света, а участникам клуба «Остров» новых открытий и доброго и благодарного слушателя. С вами была Елена Андреева. Мира и добра вам!